Фабрика изобретений. Среди тысячи с лишним изобретений Эдисона едва ли не главным стало то, на которое на первых порах обращали мало внимания. Да и о патенте здесь речи быть не могло. Его лаборатория в Менло-парке стала первым в истории центром, предназначенным для крупных научно-исследовательских работ, прообразом того, что позже назовут мозговым центром, буквально котлом мыслей, think tank. Создать свой научно-исследовательский комплекс Эдисон смог после первого финансового успеха – изобретения квадруплексного телеграфа в 1874 году. Заказы сыпались один за другим, и благодаря заключенному спустя два года выгоднейшему контракту с компанией Western Union, изобретатель смог купить солидный участок земли в Нью-Джерси и нанять сотни талантливых умов и рук со всей страны. Фабрика изобретений представляла собой комплекс фабричных цехов, лабораторий, офисов и научно-технической библиотеки, хранившей всю доступную на тот момент справочную литературу по различным областям знаний. Эдисон повторял, что предпочитает иметь под рукой все необходимое, так же, как и то, что может оказаться необходимым потом, сколько бы это ни стоило. В лаборатории не просто вместе работали, там вместе жили, никакого нормированного рабочего дня не было в принципе, а когда работа заходила в тупик и силы сотрудников были на пределе, босс объявлял отбой. Оборудование и чертежи сдвигали в сторону, вместо них на столах появлялись крекеры, ветчина, сыр, газировка и пиво. Эдисон частенько лично садился за находившийся тут же небольшой орган и начинался общий отходняк с пением и танцами. Отдохнув, все снова принимались за работу, нередко, правда, засыпая на рабочем месте. Чародей из Менло-парка первым же внедрил практику подробного анкетирования нанимаемых сотрудников. Причем среди вопросов могли встретиться и такие: кто такой Плутарх и где находится Волга? Эдисон считал, что изобретателю прежде всего необходим широкий кругозор и незашоренность мышления, и если надо было выбрать из пары узкий специалист или дилетант с воображением, часто выбор падал на последнего. Гений изобретательства, сам не имевший формального образования и в ряде областей демонстрировавший поразительное невежество, он, к примеру, так и не освоил высшей математики, Томас Эдисон прекрасно усвоил парадоксальную истину. Чтобы изобрести что-то действительно невероятное, порой лучше не знать, что специалисты считают это невозможным. При этом эффективность методики, созданной Эдисоном, все же была не такой высокой, как может показаться с первого взгляда на список патентов чародея и его учеников. Во всех биографиях Эдисона приводится цитата его коллеги и конкурента Никола Теслы, который, что скрывать, завидовал, если не изобретательскому таланту Эдисона, сам Тесла тоже сделал в электротехнике немало, то, по крайней мере, его железной деловой хватки. «Если бы Эдисону пришлось найти иголку в стоге сена, он не стал бы терять время на то, чтобы определить ее наиболее вероятное местонахождение. Напротив, он немедленно с лихорадочным прилежанием пчелы начал бы осматривать соломинку за соломинкой, пока не отыскал бы искомое». Ключевым словом здесь является «прилежание». Работоспособность Эдисона была действительно фантастической. Вплоть до того, как, разменяв шестой десяток, этот трудоголик мог работать по 16-19 часов в сутки, а затем сократил свой рабочий день по возрасту на полтора часа. Среди самых популярных высказываний Эдисона есть и такое: «Своими успехами я обязан тому, что никогда не держал на рабочем месте часов». Если разделить его 1093 патента на 60 лет созидательной деятельности, то получается примерно полтора патента в месяц. Неутомимая энергия шефа заражала подчиненных, хотя выдерживать такой темп удавалось не всем. Но и спустя много лет сотрудники Эдисона вспоминали о времени, проведенном в Менло-парке, как о лучшем в жизни.